Глава 16. Место действия – у берегов Японии. Время действия – октябрь 1602 года. Кира Кмитец, подруга попаданца. «Вчера я что-то перебрала, творила какую-то дичь. И зачем я так напилась? А еще и целовалась прилюдно. То, что он принц, мне сразу стало ясно. Все японцы на него смотрят с почтением и к каждому слову прислушиваются. Ну, думаю, была не была. Он привлекательный. Я чертовски привлекательна, чем черт не шутит. А он, гад, женат оказался. Наложницей? Да пошел кобыли в... Ну, так-то я культурная девушка, только вот с гусарами жить, по-гусарски выть». Заходит молот и приносит кувшин воды и еду. Вода. Хлебаю прямо из кувшина. Сухость во рту замучила. Зря я вчера с принцем пила. Молот говорит со страданием. Вот нам 5 кусков мяса на 2 дали. Как делить будем? Отвечаю. 5 на 2 не делится? Не делится. Ну, значит, мне 4, а тебе 1. Открой ротик. И тяну, пока не открывает. Пихаю ему мясо в рот и выталкиваю эту махину из клетушки. Раньше я хотела быть особой рыбой, что могла бы плавать в море из Мадеры. Божественное вино. А теперь все, завязываю. И так опозорилась перед всеми. Буду вести себя как приличная девушка. А подвиги и драки буду учинять только во сне. Спать. Только ложусь на ложе, как мне снится сон, где я пиратская принцесса у корейцев. У тех, что недавно у своих берегов весь японский флот на дно опустили. Место действия – Наха, столица королевства Рюкю. Время действия – октябрь 1602 года. Иоганн Вайс, капитан меховой компании, двоюродный дядя попаданца. Рассказываю адмиралу и племяннику Виктору, вернувшимся из Японии, как я стал принцем, пока их не было. А дело было так. Спас я короля и принцессу и вернулся на флейт за подкреплением. Всего на корабле народу под 300 человек. Только это матросы, набранные по всем немецким, шведским, нашим курляндским и даже английским землям в основном. А настоящих солдат, что обучены хорошо стрелять из фузей, не сильно-то много. Есть 30 наемников, прошедших школу, и есть 20 наших курлянцев, успевших и за Польшу, и за Швецию повоевать. Их я и снял с корабля. Часть оставил дворец короля охранять, а сам с 30 фузелеров спустился в городок Наха, что полукольцом вытянулся вдоль бухты. Король... или Ван Рюкю Сеней, еще имеющий какое-то божественное имя, Тедагасухи Аджисохи, через переводчика, который очень паршиво владел португальским, и через одного из наемников на корабле, который ничем не лучше этим языком владел, объяснил мне, что у них тут творится. Оказалось, что не все просто в этом королевстве. Одно из княжеств страны Япон решило эти острова под себя подмять, своим вассалом сделать. Японский военачальник Тоётоми Хидэёси планировал вторжение в Корею через посланников из Сацумы. Это то княжество, что решило лапу наложить на королевство. Он приказал королевству предоставить воинов для участия во вторжении, но получил отказ от короля Сенея. Потом он также приказал Рюкю временно приостановить официальные миссии в Китае. Миссия все равно отправилась в Пекин по делам, связанным с официальной коронацией Сёнея. Все же ссориться до конца с сильным и агрессивным соседом король опасался. Он отправил письмо Сёгуну. В письме Рюкю называлось «маленьким и скромным основным королевством», которая из-за большого расстояния и нехватки средств не оказала вам должного почтения. Тогда Симадзу Йосихиса, правитель Сацумы, предложил, чтобы Рюкю, поставляла продовольствие и другие товары вместо рабочей силы и воинов. Военачальник Хидэёси принял это предложение, но Сюней проигнорировал его и не отправил никаких товаров. После смерти Хидэёси и последующего прихода к власти Токугава Иэясу Сацума потребовал от Сюнея официально с покаяниями подчиниться новому сюгунату, но и эта просьба тоже была проигнорирована. И тогда Симадзу Юсихиса, правитель Сацумы, подкупил братьев короля, дал им десяток своих солдат и несколько фузей, чтобы те подговорили недовольных властью короля и, взяв штурмом замок Сюри, убили его. Симадзу обещал всякие дорогие подарки новому королю Шохо. «Значит, японцы», — выслушав переводчика, я задумался. «А черт с ними пока, с японцами. Не будет этого Шохо, и у этих марионеток не будет лидера». Я попросил у короля немного серебряных монет из Китая и красивую китайскую фарфоровую тарелку. Насыпал серебро на тарелку и поставил ее на небольшой столик в центре Наха, недалеко от порта. А рядом стал глашатай, который каждые 10 минут кричал во все горло. «Кто предоставит сведения о местоположении предателя Шохо и проводит до его лагеря, тот получит полную серебра тарелку». Ну вот, уже целая драка из желающих. Место действия – остров Банка, у островов пряностей. Время действия – декабрь 1602 года. Виктор Вайс, попаданец. «Мы удачно в китайском кантоне закупились. По хорошему курсу отдали испанское серебро. Китайцы у белых обезьян только серебро и меха берут. Все остальное в Поднебесной – свое. Так император считает. А он здесь типа бога на земле. Нам с Китаем дружить нужно и зарабатывать на них деньги. Теперь меховая компания будет сюда свозить меха и серебро в огромных количествах. Ведь прибыль от торговли просто неимоверная». «Да, я в прошлой жизни относился к купцам с неприязнью. Мол, за рубль и совесть продадут. А сейчас думаю, что деньги, если они не награблены, хотя, да любые деньги хороши, если пойдут на доброе дело. А я собираюсь строить государство добра и справедливости, где не будет рабства и голода, где все дети будут учиться в школах, а больные лечиться в больницах, где солдаты будут охранять свои границы, а не переходить чужие. Такой вот будет моя страна. Но на ее рост нужны деньги, много денег. Очень много денег. Вот я и занимаюсь добыванием всего, что мне потом пригодится». У острова Банка наша флотилия встретила одинокий голландский корабль. Капитан Питер Бот поднялся на борт нашего флагмана. У него было задание от хозяина компании Гаррета Питера Бикера построить форт на острове, собирать перец и начать плавить олово в слитки. Здесь уже была такая плавильня, но местные аборигены всех убили. Вот нужно победить местных, чтобы здесь закрепиться. Адмирал принимает решение. Мы помогаем голландцам, а они дают нам в Виндаву половину привезенного отсюда олова и перца. Капитан Бот согласился отдавать четверть, если поможем справиться с дикарями. Наша меховая рота первым же залпом просто смела с поляны собравшихся в отдалении противников. Затем был поход в деревню. Убийство неправильного вождя и назначение правильного. Теперь все племя через день в полном составе должно приходить в форт и делать, что прикажут. Такие вот правила у европейцев. Место действия – Москва. Время действия – январь 1603 года. Борис Годунов, царь России. Зять из Себежа прислал отчет о росте моих вложений в меховую компанию. Моя доля уже больше 1 000 000 талеров, больше 1 000 пудов серебра. хоть одна хорошая новость за сегодня. Переведу свою долю на своего внука, Александра Вильгельмовича. Нет, пусть внука по-нашему Васильевичем кличут, а то народ не поймет. Что там еще? Из многих городов пишут, что раздача хлеба и денег поставлена плохо. Всюду воровство и мздоимство. Эх, нет на вас Ивана Васильевича с опричными. Уж он-то на всех страху бы нагнал. Посадил бы с десяток другой на кол, глядишь, и меньше бы стали воровать. Совсем бы не перестали, не что мы басурмане какие. Понемногу, да, чтобы без вреда для дела. Но когда половину воруют, то тут уж только плаха поможет. Но нельзя мне сейчас лютовать, не то время. Вон уж весь юг казацкий бурлит, ждут истинного царевича Дмитрия Ивановича. Мои воеводы за головы свои боятся. Дерзкие казачки стали. Атаман Карела в открытую говорит, что раз не любит Москва своих защитников, то и казакам не за что Москву любить. Говорит, что царя нужно менять и всех бояр лютых. За такие речи казнить нужно, а он из своей сотни уже 1000 сделал, и еще к нему бегут со всей России матушки. Да неужто я такой мироед? Я же казни ссылкой заменял, зерно с деньгами неимущим раздавал, новых мануфактур и верфей понастроил и о границах наших родил. Вон уж в Сибири до Байкал озера дошли, а народу не люб. Прознал я про этого царевича. Не царский он сын, королевский. Но нашему народу хоть кол на голове тиши. Царская кровь. Ну, царская, если от Марии Старицкой. Куда уж царственнее, чем у меня. Поэтому решил я выдать его за беглого монаха Гришку Отрепьева. Даже если он царский сын, то, приняв монашество, на престол претендовать не может. Не по-божески это – отрекаться от божьего промысла и на трон рваться. Каждый понять должен, что этот лживый Дмитрий не надежа, как его казаки на Дону кличут, а безнадега. Нет у него ни войск, ни денег, чтобы на Москву идти. Мои стрельцы московские за двойное жалование всем смутьянам головы порубят, а у него, как только деньги закончатся, то и не будет рядом никого. Ни шляхты, ни казаков. Бесплатно только дурни воюют. Место действия – город Самбор. Речь Посполитая. Время действия – февраль 1603 года. Ежемнишек, самборский староста. Князь Константин Вишневецкий, остатнего, украинское, был проездом. А вместе с ним и царевич Дмитрий, про которого все вокруг говорят. Вот же повезло парню. Был никем, голью перекатной, а теперь с панами и князьями наравне. Ходил с ними и со своими домашними на молебен. Этот царевич все на мою Марину поглядывал. Ей хоть и 14 всего, но смотрится невестой. Невысокая, но стройная, с королевской грацией и чудесной улыбкой. Это у нее от матери, от Едвиги. Недородна, но мила. А еще Марина хитра. Это у нее от меня. Она любого пана может с ума свести и знает об этом. Я говорил с Мариной о царевиче. Он ей не понравился. Нет у него панского лоска. И смотрит на всех не горделиво, а вопросительно, словно боится обидеть. Так-то оно так. Неказист царевич и не богат пока. А если в Москве на престол сядет, то сразу станет люб любой невесте. Но тогда он про Марину и не вспомнит. Нужно с ним сблизиться, пока он внизу, а не наверху. Будь я Мариной, то я бы рискнул. Но она ни в какую. Не выйду за москаля. Это она веру нашу выпячивает. Она всегда находит причины что-то не делать, если не хочет. Умная. Это в меня. Эх, как бы этого Дмитрия в Самбор пригласить? Погостил бы с недельку. О, Константин говорил, что царевич войско набирает на Москву. Вот и обращусь к панам Самборского повята с предложением записаться в войско царевича Дмитрия. Рыцари истинной веры пусть на моем дворе записываются, а православные – в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Да, как причудливо тасуется колода. Вот и сведу их невзначай. Место действия – Ватикан, Рим. Время действия – апрель 1603 года. Климент VIII, Папа Римский. Елизавета умерла. Мир праху ее, хотел бы я сказать, но не могу. Пусть горит в адском пламени за то, что увела свою страну из-под сени истинной веры. Новый король Англии Яков оставил за собой и корону Шотландии. Это делает островитян, пожалуй, одной из самых богатых стран Европы. Испания богата только на бумаге. Они в долгах, как в шелках. Все на войну с Голландией потратили. Результат? Нет результата. Франция богатеет, вернувшись под крыло Рима. Нужно только вымести в новый свет гнусных гугенотов. Или перерезать их, как в Варфоломеевскую ночь. Венскому императору нужно навести порядок в северных землях Германии. Там снова поднимают голову хулители истинной веры. Скоро в Европе снова начнется война праведного юга и заблудшего севера. Хорошо, что Испания заключает мир с Англией. Испанские терции будут нам очень полезны на полях Германии. Нужно в письме Сигизмунду, королю польскому, заметить, что курлянцы слишком уж разбогатели на торговле. Нужно и честь знать. Храм истинной веры должен получить свою долю. Они захотят отдать добром, нужно отнять силой. Кем бы там ни был этот Дмитрий, но если он сядет на престол, то только за это должен будет войти в историю. Где это видано? Из грязи в князи, как в сказке. А чтобы помочь Дмитрию в Москве, наш человек постарается. Он уже смог найти помощника на царской кухне. Случай предоставится и... Говорят, что царь Борис болен, так что не удивится никто. Место действия – поселение Ривера, устье реки Амур. Время действия – май 1603 года. Семен, глава поселения, бывший слуга попаданца. Поселение наше мой барин Виктор назвал Риверу, река на языке меховой компании. Язык этот все офицеры и капитаны понимают, чтобы общаться между собой. Ведь ежели по-разному говорить, то ни бельмеса не поймешь. А у нас в компании ведь люди 2 на 10 языков работают. Да и многие поселенцы за время путешествия язык освоили. Несложно это. Виктор говорит, что он проще русского и даже проще английского. Ну, Ривера так Ривера. Хорошо, что аккурат до морозов в прошлом году успели большой дом доделать. А зима здесь лютая. Если бы не меха, померзли бы. А по весне начали ладить коч. Поморы в этом деле великие умельцы. Вот как река ото льда освободилась, то и двинулись мы в море. Там льдины кругом, нужен глаз да глаз. Но поморы, привычные к этому, могут коч через льдину перетащить. Нас здесь не в одиночку оставили. Барин говорил, что на островах фактория компании с кораблем будет. В конце лета к нам придут за мехами. Припасы нам привезут, зерна какого или еще чего. Девок привезут, а то без них тут в петлю залезешь от тоски. Вот и заживем редком. Будем мех добывать и добра наживать. Место действия – остров Мадагаскар. Время действия – май 1603 года. Якоб ван Хемскерк. Капитан каперского галеона меховой компании. Моя лихая команда захотела остаться в этих водах. Шутка ли? За неделю 2 жирных португальских купцов поймали. было ваше, стало наше. Эскадра собралась плыть на Кейптаун, а я со штурманом пришел на разговор к адмиралу. Так, мол, и так. Прошу оставить наш корабль здесь и дальше. В портовой деревушке поставим факторию, чтобы с местными торговать. Будем выходить в море за добычей. А на берегу отдыхать не жизнь, а сказка. Адмирал погладил бороду, пожал плечами и сказал: «Стоимость флейта и припасов вычтем из вашей добычи. Правила для колонии меховой компании вы знаете. Своих не грабить и собирать вокруг все, что можно продать с выгодой в Старом Свете. Как я понял, местные продают европейцам за бесценок ценные породы дерева и драгоценные камни. Еды всякой здесь навалом, не пропадете. Как факторию назовете?» Я уже придумал название и гордо сказал: «Либерталия. У нас все будет общее. И деньги, и собственность. Азартные игры и пьянство под запретом. Привезем рабов из Африки, построим поселок, засеем поля, откроем плантации. К нам из Европы народ хлынет. Верфь построим». Я мечтательно встряхиваю челкой и замечаю, как адмирал и младший Вайс лыбятся. Они что, не верят, что все так и будет? Говорю: «Ну и ладно, мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Виктор кивает головой, но замечает: «По правилам арифметики, какое число на ноль не умножай, все равно ноль и получишь». Место действия – голландский порт Кейптаун, Южная Африка. Время действия – май 1603 года. Анджей Кмитец, офицер меховой компании. Экипаж испытывает тоскливый оптимизм, узнав, что уже большая часть путешествия за бортом. 2 года пролетели как 2 дня. Приключения, сражения, добыча, женщины. Мне друзья говорили, что я забуду свою подругу, что мелькнула в моей жизни в Бразилии. Но не выходит у меня из головы Донна Мария. Вот выдам Киру замуж и вернусь в Бразилию пренепременно. Сегодня у нас прощальный день в Кейптауне, мелком голландском поселении на юге Африки. Сюда съехались толпы искателей приключений. Продажные женщины снуют тут и там, предлагая себя на продажу на ночь. Ну уж нет. Вон многие уже к лекарю обращались с хворью срамной. Мне этого не нужно. Пойду просто прогуляюсь с Кирой, выпью в трактире, послушаю песни, посмотрю танцы. К Кире начал клеиться морячок с французского галеона. Я его одернул. Да их тут целая компания. Человек 14. А наши меховые в соседней таверне пьют. Вижу, как некоторые французы достали ножи и щерятся, глядя на меня. Говорю Кире: «Иди за подмогой, меня отсюда живым не выпустят». Ко мне подходит самый смелый и пускает дым в лицо. Я молча, без замаха, бью чуть ниже дымящегося огонька. Кровь брызгает на рубашку. Я добавляю ногой и пытаюсь прорваться к двери. Куда там? Двое стоят и машут ножами. Достаю шпагу. Хоть ею и неудобно сражаться в такой толчье, делать нечего. Делаю прыжок вперед и выпад. Лезвие входит в грудь, как нож в масло. Противник захрипел и начал пускать красные пузыри. «А-а-а!» — заревели французы. «А-а-а!» — заревели меховые, которых привела Кира. И началось.